Радостный день обращения Володи был 3 июня, а 2 июня, вдалеке от Гурьева, в зоне, отбывая уже не первый срок за веру, отошел в вечность брат Яков Францевич Дерксен. Он еще ночью встал, сказал соседу по наре, или внизу спящему, что у него болит сердце. Тот ему дал таблетку валидола. Брат ее принял, а утром на наре уже лежало недвижимое тело брата. В тот же день сообщили его многодетной семье в деревню Аполлоновка Омской области, и за телом брата поехали на машинах. Тело отдали родственникам и жене на захоронение, что было радостью для многих. 3 июня выехали, а 6-го привезли брата в его родную деревню. Уже не первый раз эти леса и дома, люди и церковь провожали в узы и встречали его. На этот раз встреча была особенной. Брату оставалось из 5 лет 10 месяцев. Он и родные уже считали дни до встречи и мысленно радовались ей. Сколько лет прожили в разлуке. На этот раз брат уже ничего не смог рассказать о пережитом и о чудесах славы Божьей. Поэтому и мне хочется это сделать ради его или вместо него и за себя. Брат был особенно даровит в познании и истолковании Писания. Как он глубокомысленно и обширно излагал его. Я поражался. Притчу о 10 девах или вот 11 главу Откровения Иоанна. Она короткая, но он мог говорить о ней целый библейский час, и мы все слушали его, затаив дыхание. Да и в проповеди он излагал мысль обширно и понятно. Не случайно он и был избран в руководство церкви. А ведь церковь старается обезглавить, и брат раз за разом заключался в узы, и все по 5 лет, а первый срок его был 25 лет. И в конце концов сердце бедное, многострадальное сердце не выдержало, и усталое остановилось. Один Господь знает, сколько ему пришлось вынести ран, травм, побоев, оскорблений и обид, унижений и страха. Я вспоминаю день 5 июля 1977 года. Брат только освободился, и мы были приглашены на молодежное общение в Марьяновских лесах Омской области. Мы еще попали на общение, но кто вздумал приехать после 9 утра, уже не попали. Дороги все были перекрыты органами власти. Общение шло полным ходом. Была и палатка для молитвы, и электромузыка, и говорящее слово брат Яков Францевич еще отметил. «Я заметил, что очень много машин и мотоциклов здесь. Пусть руль каждой автомашины будет направлен в небо». Через некоторое время началось. Пригнали 2 трактора, ДТ и К-700, и тракторист ДТ страшным и пьяным лицом стал прямо наезжать на сестер и братьев. К-700 стоял и газовал, чтобы не слышно было слов. Нафотографировали органы власти, милиция и дружинники, а их наехало много и требовали руководителя. И тут только во всей этой суматохе начались покаяния. Как это было славно, оставалось возможным только петь. Затем нас, вставших в круг, стали сзади отрывать друг от друга за головы и волоком тащили в свои машины, чтобы увезти в милицию. Я помню брата Петра Зименца из Щучинска. Человека 4-5 толкали его в машину, а я с кем-то тащили его назад. Кругом стояла пыль и шум и крики. Лес, в котором мы собраны были, стали опахивать плугом, а мотоциклы грузить на машины. Номера с машин поснимали. Мы перешли на другое место, но там повторялось то же самое. И в 4-5 часов вечера мы вынуждены были прекратить служение. И все это действовало как на сердца братьев и сестер, так и на измученное сердце брата. Когда он в этот раз освобождался, он рассказывал, что оставил на последний день отоварку, накрыл вечером стол, пригласил ребят, а когда покушали, взял гитару и спел им. Пел о матери. Это самая понятная песня для заключенного и самая близкая. Все уже давно отвернулись и забыли за долгие годы разлуки, а мать все плачет, молится, шлет письма и посылки, и одна единственная старенькая, еле влача тяжелые сумки, приезжает к многострадальному сыну на свидание. Я был свидетелем тому многократно, и горе тому, у которого умирает мать, он остается один навсегда. В тот раз мне еще посчастливилось быть у ворот зоны с некоторыми братьями и его женой. Когда брат выходил после 5 лет, радостный и сияющий, и говорил, прямо не верится, ноги уже шли по вольной земле, а сердце отказывалось. Так долго она уже билась в неволе, что потеряла представление о воле. У меня с собой была гитара. Я ехал с Рязани от брата Редина и проспал в Веселькуле остановку, ехал навстречу и попал прямо к зоне в Омск. Мы сели на травке у зоны и стали петь. Из столовой повыходили люди и кругом стали слушать. В зоне оставался еще один брат, Тевс, видимо, который нам махал из окна фабрики рукой. Вскоре брат получил расчет, и мы поехали домой. На этот раз нам не смогли помешать, и мы удачно, Отец тоже приехал на машине. Въехали в деревню, и вечером состоялась торжественная встреча. Это было 2 июня 1977 года. 2 июня 1985 года брата встречали ангелы на небесах. Один брат, вернее, родной брат усопшего брата Андрея, писал, что никогда еще старая Аполлоновка не видела столько народа. На похоронах присутствовало более 1500 человек. Человек отдал себя всего на служение Богу и людям. И люди, и Господь не забыли и воздали, и еще воздадут. По области было дано указание бригадирам и начальникам, чтобы никого не отпускать с работы на похороны. Но братья поступили мудро. Похороны были попозже, после работы, как никогда, можно сказать, не делалось. И все, кто хотел, смогли приехать, проводить брата в последний путь на этой земле. Приехали гости где-то на 100 машинах. Пел хор, около 100 человек, объединенный хор. Говорили слово 8 братьев, и все возносили славу Богу. Пример жизни брата Якова Францевича достоин подражания, и также его кончина. В узах отдать жизнь за Христа, что может быть желание. Двойной ценности смерть, двойная и будет награда. Верю, что брат теперь в сомне святых с златым венцом на челе радуется с Иисусом Христом в славе Божьей, о которой он столько рассказывал людям, проповедовал и пел. Нам, молодые, теперь нести знамя истины дальше, взявшие его из рук уставших и обессилевших старцев, отдавших жизнь за имя Господне. Не будем ленивы и боязливы. Пусть суета, жизнь и заботы не скуют призыв духа к труду, к свидетельству. Да славится имя Господне в народе. Псалом 137. «Прославят тебя, Господи, цари земные, когда услышат слова уст твоих». Один брат ушел в вечность 2 числа. 3-го Господь возродил нового и даровал ему немало талантов. Володя возрастал и укреплялся духовно с каждым днем. Ему Господь иногда открывал больше, чем мне. Я дивился его откровением и его мыслям. Он вместе со мной радовался свиданию, которое меня ожидало. И действительно, 11 июня приезжает жена и дочь Лиля на 3 суток личного свидания. Их сопроводили до зоны из Караганды братья с Меноницкой общины. Они помогли жене с грузом, продуктами, и я им был очень благодарен. Да воздаст им Господь. На свидание братьев не пустили, и им пришлось вернуться обратно. А мы с женой и Лилией провели 3 благословенных дня. Узнал, что наиболее печется о моей семье именно вышеуказанная община, но помогают и другие церкви. Написал еще своей церкви и молодым сестрам письма и предостережение от лжеучения, что и многократно делал раньше. Что я еще мог делать, как только плакать в душе, молиться и слать письма? Осталось человек 10 или 12 в церкви. Молю Бога о духовном пробуждении, о том, чтобы выслал делателей к нам, о месте собрания, о приложении душ к церкви, об укреплении оставшихся. И Господь услышит. Володя же был доволен самым малым и мог быть благодарным за малое доброе дело, и, как обычно говорил, да не оскудеет рука дающего. Привел он как-то ко мне одного молодого человека лет 29 и говорит, что этот человек интересуется вопросами о Боге. Звали его Вадим. Вадим не решился сразу подойти ко мне, а вот к Володе подошел, видя, как тот по-детски уверовал, и подошел к нему с вопросом, правда ли, что верующие такие святые и чистые, как они рассказывают. Влекла, значит, Вадима чистота и святость. Не помню уже, что за вопрос он мне задал, но у нас завязалась беседа. И по ее окончании он не удовлетворился тем, что мы разобрали, как обычно бывает, а имел желание еще побеседовать, на что я с радостью согласился. Итак, мы стали изредка беседовать с Вадимом, больше с Володей, ведь мы понимали, что он скоро уедет, что его увозят, и как ему придется, и что его встретит, знает один Господь. И действительно, жизнь потом показала, что хоть маленький, но запас масла, всего за 17 дней уверования, очень пригодился, и очень нужен был, и он устоял с ним, о чем я напишу позже. 19 июня Володю увезли. Мы даже не успели попрощаться. Я как раз был в сапожной мастерской, учился там понемногу сапожному делу, думаю, дома пригодится. Как-то в конце августа 1984 года в процедурный кабинет ко мне зашел начальник колонии и спросил, сколько мне осталось сроку. Я ответил 11 месяцев. «Не раскрутишься?» – спросил он, то есть не добавят тебе. Я сказал, что не знаю. Это меня навело на размышления. И действительно, настраиваться на освобождение сильно не стоит. Редко кто из наших братьев и сестер освобождается. Обычно ищут причину, или подложат деньги, или усмотрят в письмах. Причину можно всегда найти. И увозят в тюрьму, добавляют срок. Я понимал силу моего дела». В обвинительном заключении сказано «преступление совершено с особой дерзостью». долго длящееся, непрекращающееся. С одной стороны, это радовало, коль силы неверия признали слова, написанные на стене, долгодействующим и даже непрекращающимся действием, а с другой стороны, я понимал, что меня могут не выпустить из страха, что я снова сделаю что-то подобное. Да и о моем свидетельстве по домам, по вокзалам, поездам и автобусам с гитарой и с сыном органы власти тоже знали. И о работе в церкви. И я написал о своих сомнениях домой. Там сразу отбили министру внутренних дел Казахской ССР телеграмму о том, что мне грозятся добавить срок, что я терплю несправедливые гонения за веру в зоне. Приехал председатель из управления в МВД ко мне по поводу телеграммы. Мне пришлось все написать, как что было, а чего не было. И надо сказать, действие этой телеграммы возымело длительное действие. Меня не трогали, и я ходил свободно, работал и свидетельствовал 6 месяцев, пока не посадили на 10 суток. Да и после я чувствую, как руки у администрации укорочены по отношению ко мне. И хотели бы показать, и заставляют писать объяснительные за разные мелочи. Но пока вот уже 5 месяцев опять после ШИЗО не трогает, хотя и причин уйма. Только за обращение и беседы могли бы уже закрыть, да не только закрыть. Но Господь держит свою руку надо мной, благодаря молитвам церквей. Также я твердо верю во имя нужды труда в нашей шахтинской церкви и в семье. Господь приведет меня домой, хоть и кажется это невозможным. От Марата почему-то я не получал писем, или органы их задерживали, чтобы препятствовать нашей связи, или он сам не писал, увлекшись чем-то другим. Да будет милость Господня и Его благодать над нами. Может, нашел там в Минске верующих и служит Господу, а может, и осуетился. Саша меня тоже не радует. Жаль, конечно, что мы не смогли с ним быть столько вместе, пока он не смог возрасти в вере. Никогда не был у верующих, не укрепился, и снова мир, и снова такое окружение. Не может побороть сквернословие, да и не всегда говорит правду. Зато меня радует Володя. Привезли их в город Хромтау Актюбинской области. Дали общежитие, работает каменщиком. Уехал ведь ни с чем, без копейки денег. Но верил твердо, что Господь не оставит, и от меня резко отказался взять деньги. И вот первое письмо. Радуется в Господе, молится, активное свидетельство, беседы. Было такое с ним. На крыше, которую они заливали битумом, зашел разговор о Боге. И Володя говорит, что у верующих так. Даже если нас будут бить и убивать, мы будем просить за них у Бога о прощении. Кто-то плеснул прямо горячим битумом и попал Володе на лицо, бок, ногу. Сначала от неожиданности Володя ругнул его, потом отошел в сторону, просил у Бога прощения, а затем и у того человека попросил прощения. Вы бы только видели, какое впечатление это произвело на окружающих. Сразу расспросы, беседы и так далее, писал Володя. Я все более дивился его искренности, познанию, ревности и любви. Он писал: «Нам, корякам, Господь дал вместо жара солнца на севере живут, жар любви. Посоветовал я ему найти верующих в Хромтау, ведь насколько было бы легче возрастать и укрепляться. И вот он ищет и попадает на собрание к православным. Володя говорит: «Мир вам», а старушки из-под лобья на него смотрят, как на грабителя. Священник сразу спросил, почему не крестишься, и стал объяснять, что православная вера первая и правая, и ему предложили прийти в воскресенье. Володя пишет, что хотел бы очень иметь общение с верующими, с Иисусом Христом, но туда не пошел. Стал он искать дальше, а ведь их там проверяют 2 раза в день, отпускают только на 2 часа. Всюду контроль. Садят в отстойник, а ведь за нарушение могут и вернуть в лагерь, зону, и заставить снова отсиживать оставшиеся 3 года. Мы с Вадимом с нетерпением ждем письма, как у него будет встреча с братьями. Получаю письмо. Я его описываю дословно. Пошлю Творцу усердную молитву. Он усмирит враждующую битву моих страстей. Брат мой Иван Яковлевич, мир и благодать вам. Да будет правда Божья нам маяком. Как и обещал, пишу. Нашел Вильгельма Т. И он просит, а я передаю. Напишите фамилию того человека, кто вам сказал, то есть Владимира. Что, брат, писать? Божья благодать меня не покидает, да только дело-то вот какое. Я до этого знал научный коммунизм, но что научная вера была, узнал только сейчас. В беседах мы с тобой этого не проходили. Так Господь меня ознакомит. Сегодня воскресенье, я 2-й раз сходил, следующий раз в среду. Так вот что, признаки последнего времени. Кто имеет уши, да слышит, кто имеет глаза, тот видит, что спорный вопрос между Богом и сатаной заканчивается. Если ты изучаешь Библию, Слово Бога, то ты идешь к спасению, стоишь на стороне Бога, а если нет, то ты на стороне сатаны и идешь к погибели. Обрати внимание на предупреждение Бога и на зов Его. Проверь Библию, и ты найдешь, что она ответит на все вопросы, волнующие тебя, и предоставит тебе практическую помощь стать действительно счастливым в твоей жизни, поможет устроить тебе твою жизнь осмысленно и разумно. Вот кое-что из заголовков. «Всемирная перемена близка», «Основание для веры», «Новый порядок», «Пророчество и их исполнение». И идет сверка с газетами, журналами, что где случилось. То есть исполнение этого пророчества мы видим по газетам, по сообщениям телевидения, печати. То есть, так сказали, если договорятся на конференции, то будет по Библии, а если нет, то пророчество не сбудется. Одним словом, вот мои соображения. Что это такое истинная вера только Богу Егове, Ягве? Так выходит древнееврейское. «Брат мой Иван, за меня не беспокойся, по ихнему не будет. Я понимаю, что вера в отца Саваофа наипервейшая, что и Иисуса Христа Спасителя не забываю, но они его не считают. Возьму только нужное. Помню, рыба и в соленой воде пресная. Может, встречу своих, то есть евангелистов. Дольше живешь, больше узнаешь. Молодежь есть возле меня, слушает, а это уже есть кое-что. Главное – интерес. Читают рукописи, я их переписываю на 12-листовые тетради и раздаю. Вот какой я тебе вопрос большой задал. Вера у них. Все разрешено, кроме курения и спиртного, за что пишу, извини». Подробности обязательно буду описывать, а пока терпимо. Ты, брат, знаешь, как увлекаешься, когда говоришь о Боге и Сыне Его Иисусе Христе. Они носы крутят. То долго я не выдержу. Пока терпимо, ходить буду, так Богу угодно испытания мне устроить. В верах понятия найти. Но я останусь с Иисусом Христом. Останусь, мой брат, с вами, так как знаю чистую и прямую веру без всякого компромисса, без выгод. Только угода Богу и слава Спасителю всего человечества. Они не могут быть отделены друг от друга, и сила Святого Духа с нами. И будет так, как пожелает Господь. Жена брата Раиса и вот написала стихотворение, написала. Далее следует псалом, что у нас поют уже 7 лет. «Прости меня, Боже, прости, я молю. И я обещаю тебя прославлять, и словом и делом тебя восхвалять». А обещать зачем? Что восхвалять? Любить надо, да и Сына Его Иисуса Христа. Понимаю, брат, что это письмо тебя встревожит, но и скрывать подло будет, ведь я покаялся и целовался с тобой. Так что идти нам вместе, и верь, брат, я, Володька, с пути не сойду, Иисуса Христа на попрание не отдам. Чуть что, и ходить больше не стану. Как я радуюсь, что мало тебе осталось, 18 дней с понедельника. Крепись, брат, и Господь нас не оставит. Привет и всего самого наилучшего Вадиму и Сашке Ф. Молюсь за вас и за всех братьев и сестер, славящих имя Отца и Спасителя нашего, и утром, и вечером, и знаю, что за наши правые дела благодать Господа нас не оставит. Здоровья семье, Иван, и тебе лично желаю от чистого сердца». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Остаюсь с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. А я говорю, брат мой Иван, истину давно уже известную, что только через испытание мы можем быть уверенными в себе. Это и есть наш пропуск, так что со смирением я его должен пронести. Обнимаю и склоняю голову тебе на грудь, твой брат Владимир, город Хромтау. Вот и все письмо. Немного поясню. Тут я разговорился с ребятами и узнал, что есть в городе Хромтау верующие по фамилии Вильгельм. Но кто они, мне не смогли сказать. Но Господь сам ведет моего брата, как вы и убедились, читая письмо. Письма пишет часто, и одно радует меня больше другого. Пока еще неизвестна мне дальнейшая судьба Володи. С нетерпением ждем письма. Написал я ему ответ на это письмо и соответствующее предостережение. Написал родителям, чтобы выслали ему посылку, а после уже постараемся помочь ему духовной литературой и другим нужным. Просил братьев писать ему. Молится Володя открыто, утром и вечером на коленях. Он уже здесь радовал меня открытым безбоязненным свидетельством в зоне, тем более там. Не нужно ли нам, верующим со стажем, ставшим слишком мудрыми и осторожными, учиться у молодых ревностных верующих с первой любовью? Ведь сказано в Откровении о первой любви, любви к Богу, но и любви к погибающим грешникам, а совершенная любовь изгоняет страх. Учиться свидетельствовать о Христе и идти в мир – вот наш девиз. Девиз христиан последнего времени – идти с первой любовью, остальное все Господь приложит. Я уже писал, что Господь миловал меня, что с 41-й меня не отправили на Мангышлаг. Миловал Он меня и сейчас, что не взяли на этап. А скольким пришлось поехать под напором солдат и собак. Увезли и моего помощника Гену. Дали мне другого, потом еще другие. И вот Господь продолжал мое обучение в высшей школе жизни. Один мой напарник нетерпеливый, вспыльчивый, другой упрямый, третий ветреный и ленивый и так далее. И вот приходится учиться терпению, кротости, прощению, любви, сочувствию, мудрости, трудолюбию. Не скажу, что везде я был совершенным. Был и несдержанным, и грубость проявлялась, и с неправдой боролся, но просил прощения у Бога и у человека, и снова простирался вперед, забывая прошлое. Я бесконечно благодарен Господу за уроки и за Его обильные благословения и за дивные пути Его. Работа железом, естественно, более тяжелая, чем работа в белом халате. Но есть и свои преимущества. Оно, железо, ничего не просит, не ругается, не судит за глаза, не предает, не проявляет недовольства. Сделал дело, гуляй смело. Морально немного легче, чем работа врачом или работа в медсанчасти. Просили меня опять к концу срока перейти в медсанчасть, ибо была в этом нужда. Но я взвесил и решил, что уже не стоит».